Глава 10. Я не знаю. И никто, похоже, не знает, кроме самой нимфы Копулы и ее верного старого мулата-повара, что именно даровала ей система. Но, судя по сходящему с ума борделю, она получила что-то очень весомое. Бордель ликовал. Бордель танцевал. Бордель полыхал всеми огнями. Бордель совокуплялся, даруя клиентам самые невероятные, похотливые и даже извращенные фантазии по самой доступной цене. Скидки ахнули такие, что приобщиться к влажному, теплому миру дома удовольствия сегодня смогут даже окраинные гоблины. И весть об этом туда уже унеслась. Вот-вот следует ждать прихода новой армии клиентов, требующей немедленной сексуальной разрядки. Жизнь на окраине не сладка. А так хочется иногда кусочка сахара, а с сегодняшними ценами к сладкому сексу можно добавить ложку сиропа потаенных фантазий. Вот ведь юмор какой интересный. Убивали мы, бонусы получала нимфа Копула, а расплачиваться за все наше удовольствие прямо сейчас и в поте лица и тела приходится инкубам и суккам. Система потрудилась на славу, загнав меня с группой в медблоки и полностью бесплатно обработав нас мощной химией снаружи и внутри, сделав каждому по 7 уколов. Прямо в медблоке я умудрился заработать нам еще бонусов, когда мне в послушно приоткрытый рот загнали пахнущий лимоном шланг и обдали глотку изнутри ледяным спреем. Я невольно закашлялся и вспомнил важную, но упущенную деталь, после чего немедленно потребовал прервать процедуры и выслушать доклад. Система согласилась, и я в красках описал ей палатку с несколькими инфицированными какой-то явно заразной болезнью. И систему проняло. Еще никогда прежде я не получал от нее такое количество уточняющих вопросов. По ее требованию я описал внешний вид убитых и сброшенных в дерьмо болотников, вид и местонахождение рваной палатки и самого бокового коридора, были ли среди других болотников замечены кашляющие и так далее, и так далее. С ответами уложился в 5 минут, после чего лечение продолжилось, и к нему добавился дополнительный укол какой-то вакцины. Если судить по названию, вакцинол-3-1-М. Когда нас выпустили, мы, недолго думая, направились к месту, где вполне можно было рассчитывать бесплатно нажраться элитной по здешним меркам еды и выпить немного алкоголя. И вот, развалившись на диванчике, закинув ноги на невысокий мягкий подлокотник, я потихоньку прихлебывал янтарный нектар из толстостенного невысокого бокала и счастливо жмурился, ощущая, как на теле один за другим исчезают очаги огнем дерущего раздражения. Особенную радость доставлял мне вид большого пальца правой ноги. Во время рейда пропорол где-то обувь и наколол палец, но не заметил. Внутрь натекла едкая хрень, и я был изрядно удивлен видом красно-зеленого распухшего пальца, узрев его уже в медблоке. И вот сейчас палец быстро сдувался и светлел, теряя угрожающую красноту и странную зелень. Прихлебывал, жмурился, вдыхал аромат жарящейся рыбы, ожидая сигнала от повара подойти, и заодно лениво прислушивался к докладам разноцветных гейш, что заскакивали одна за другой, и каждой было что доложить своей госпоже. В зловонку вошли первые бригадные отряды. Не успели углубиться, как их всех срочным системным приказом отозвали, вернув на исходные позиции, а оттуда прогнав каждого через медблок, а потом по торгматам, бесплатно выдав дополнительные средства защиты. Всех предупредили. В Зловонке вспышка заразной болезни, проявлять особую осторожность. Ту же самую процедуру проделали с труполовами, теми, кому было поручено вытаскивать из жёлоба труп за трупом, раскладывая их у входа в город причудливым пасьянсом. Следующим общим приказом система разогнала от гиблого моста всех зевак и с помощью блокпостов наглухо перекрыла магистральные коридоры. Новым гоблинам, связанные со Зловонкой, задания больше не выдавались. Тем, кто уже был озадачен системой, были выданы дополнительные поручения. Похоже, им придется пахать до упора. К гиблому мосту доставлены огромные большеколесные пластиковые контейнеры. В них начали загружать трупы из жёлоба и прочий крупный мусор, что не может пройти через решетку. Из Зловонки начали возвращаться первые группы, тащащие за собой трупы и сбрасывающие их в водопад. Туда же отправлялись плоты, лодки, палатки, тенты, ящики и весь прочий мусор, что накопила в себе Зловонка за эти годы. Судя по звучащим в докладах эмоциям, все это со стороны выглядело как долгожданный прорыв огромного гнойника. Сияющая нимфа принимала доклад за докладом, не стесняясь прикладываться к бокалу с алкоголем и щедро плеская ударную дозу каждому докладчику, грамм под 150. Угощение нимф проигнорировать невозможно. Выпивали до последней капли и благодарили. Вот только докладчиков было всего 7, и появлялись они довольно часто, принося последние новости и каждый раз выпивая по 100 с лишним грамм крепкого самогона. Началось это еще до моего прихода, и они еще двигались бодрячком. Сейчас же мимо меня, вихляясь и для чего-то дважды обойдя мой диван, с серьезным выражением лица медленно вышагивала гейша с чуть покосившейся прической. Ей все же удалось добраться до рабочего стола копулы и сделать доклад. Работающих на гиблом мосту и в Зловонке послали на 4-й круг. Плата увеличена вдвое. Через блокпосты переданы грузы изотоников, энергетиков, воды и пищевых брикетов. Все передано системой. Копула кивнула и, не обращая внимания на откровенно испуганный взгляд несчастной гейши, плеснула ей чуток выпивки. Та покорно проглотила и побрела к двери, не отрывая от нее завороженного, расфокусированного взгляда. Если она вернется с еще одним докладом, это будет чудом. Впрочем, приоткрывшуюся дверь я увидел подоспевшую с большим бокалом девчонку, явно поджидающую оглушенную самогоном гейшу. Будут приводить бедолагу в чувство. Начинать разговор я не торопился. Мне пока и так отлично. Мои разбежались по комнатам, сбрасывают напряжение различными способами. Даже знать не хочу. Особенно про Река. А я? А что я? Я млеющий от мелких удовольствий гоблин. В желудке пара пищевых кубиков и 2 таблетки шизы. Под языком оранжевая таблетка «Энергия ЭТ-М2». И я потихоньку ее употребляю согласно инструкции. В руке бокал самогона. В воздухе запах рыбы. Кстати, встав, я прихватил с собой пару подушек и, зажав их подмышками, переместился к кухонной стойке, где и расположился со всеми удобствами. Старый мулат кивнул и поставил передо мной сразу 2 тарелки с подрумяненной рыбой. Волшебным образом оказавшаяся в моей руке вилка с хрустом проломила поджаристую кожу, обнажая парящее белое мясо. «Варю тебе рыбные головы!» «Спасибо!» «Ты сделал дело и вернулся живым из Зловонки. Такое стоит отметить!» Наши бокалы со звоном ударили друг о друга. «Такая редкость!» — хмыкнул я, приступая к рыбе. «Если ты не болотник, на своих ногах из Зловонки тебе не выйти», — Видел свиней?» «Мельком», — ответил я. «Но увидел, как плуксы высасывают безмозглых свинок и добивают еще живых свинарей. Смешно, да? Ситуация, когда искренне желаешь смерти сразу всем — плуксам, свинарям и свиньям». «Пусть сдохнут!» — отсалютовал мне бокалом Мулат. «Пусть сдохнут», — согласился я. «Насчет редкости возвращения из Лавонкии...» «И что с ней?» «Видел я там одну картину. Содержательную такую картину на стене у входа на свиноферму. В картине наглядно было показано, как несчастные гоблины побросали в кучу одежду, оружие, руки и ноги, после чего поползли к улыбающимся свинарям. И чем дальше они ползли, тем жирнее и счастливее становились». «Вот как!» «Я, конечно, не спец по картинам, но, увидев безликих детишек, да и общий стиль, это тот самый художник, что изукрасил стены вашего борделя. Уверен в этом. Как там его имя? Соренцо? Художник Соренцо, что похоронен вне чрева матери, упокоившись под крылом Харона на кладбище Шартрес. Так вроде?» «У тебя цепкая память». «И любопытство жизнерадостного ребенка». «Соренцо. Он прожил здесь долгие годы. Потом внезапно пропал, и вскоре слухи донесли, что его видели входящим в зловонку. Мы сделали все, чтобы вернуть его живым и здоровым. Были готовы предложить многое. Но болотники удивили. Сказали, что знают его и позволили бы ему уйти. Но он побродил по зловонке, а затем начал у них что-то рисовать. Болотники сказали, что не держат его силой. Как закончит, пусть уходит, если захочет». «И он вернулся?» «Да, вышел, как ни в чем не бывало, и вернулся сюда, но пробыл здесь недолго. Снова ушел? Догадаешься, куда?» «Шартрес». «Верно. Он прожил на кладбище почти год, проведя почти каждый час в рисовании. А потом умер. Для него провели полный похоронный ритуал. Все по высшему разряду. Трое суток танцев, выпивки и безостановочного траха вокруг могилы. Хтоники умеют провожать в последний путь», — кивнул Мулат. «Посмотрев на свои шикарные похороны, полежав немного в костяном гробу, Соренцо встал и покинул Шартрес. Больше его не видел никто». «Не ожидал», — признался я. «То есть он жив?» «Кто знает. А что тебе до него? Он грустный ребенок в теле старика. Не трогай его». «И не собирался», — ответил я. «Просто всегда стараюсь максимально прояснить ситуацию». «Прояснил? Ага. Вот и жри рыбу». «А если я однажды его увижу?» — прищурился я. «Вашего грустного ребенка Соренцо». «Скажи, мы ждем его домой», — ответил Мулат, и тема себя исчерпала. Вкушая королевское угощение, уставившись в пластик стойки, я еще раз просматривал висящие перед глазами строчки информации. Состав группы. 11-й. ПРНБ плюс 2Н. Лидер группы. Статус. Норма. 91-я. ПРНБ плюс 1. Член группы. Статус. Норма. 13-й. ПРНБ плюс 1. Член группы. Статус – норма. 714-й. ПРНБ. Член группы. Статус – норма. Текущее время – 21.43. Баланс – 3006. Рядовым членом группы система без каких-либо пояснений повысила ранг на единицу и выдала по 1000 солов. Каждому. Я получил 3000 солов. плюс единицу к рангу и странную «Н» в скобках. Едва увидев, пожелал увидеть подробности и получил их. 11. ПРНБ плюс 2Н. Лидер группы. Статус – норма. Награды. Первое. За проявленную отвагу. Материальное поощрение за награду. Ежедневная выплата 4 солов. Я повысил ранг. Задумчиво сообщил я Мулату, и мне дали награду. «Какую?» — лениво поинтересовался повар. «За проявленную отвагу. И что это? Медаль? Орден? Знак почета?» «Поздравляю с Би плюс 2, гоблин! И с медалью, как мы ее называем. Выпьем!» «Выпьем!» — согласился я. «Но почему только сейчас?» «По боевой стезе, только начиная с ранга ПРНБ плюс 2, награды система выдает. И делает это очень редко. Радуйся, гоблин. Тебе на самом деле не 4 соло подарили, а руки-ноги вернули в личную собственность». «Верно», — дошло наконец и до меня. 4 соло пришло, 4 соло ушло. И так каждое утро. «Ага. А если ранг понизят?» «В этом вся соль, гоблин. Награды твои навсегда. Их никто и никогда у тебя не заберет. Считай это своей заслуженной пенсией». 4 соло в день? А жрать что?» 4 соло уже неплохо», — не согласился Мулат. «Но если тебе мало, соверши еще один подвиг. Получи еще награду». «Это звучит лучше», — кивнул я. 8 дополнительных солов в день — уже что-то. 4 за комплект конечностей и 4 — 2 раза в день пожрать и попить. Как-то перебиться можно». «Ты еще кое-чего не увидел. К медали прилагается 1000 солов». «Вот почему такая большая награда от системы. Я все голову ломал, за что столько? Моим тоже неплохо заплатили, причем без всяких фанфар. Короткая строчка прыгнула перед глазами о пополнении счета, и все. И у меня также. А про награду?» «Проверь меню. В целом и раздел финансов заодно», — посоветовал Мулат и понес тарелку с рыбой, начавший напевать нимфе, проворчав что-то про то, что некоторые старухи не знают меры в выпивке. Статус. Физическое состояние. Финансы. Задание. Группа. Бестиарий. Архив сообщений. Финансы. Баланс. 3006. Задолженности. Нет. Автодоход. 4 соло ежесуточно. Ладно. Архив сообщений. Оказание медицинской помощи. Бесплатно. Р. Инъекции лекарств и обезболивающих. Бесплатно. Р. Инъекция иммунодепрессантов. Бесплатно. Р. Инъекция усиленной дозы витаминов. Бесплатно. Р. Инъекция стимуляторов. Бесплатно. Р. Стоимость суточной аренды комплекта конечностей. Возвращена. Плюс 4. Р. 11. Повышение с ПРНБ плюс 1 на ПРНБ плюс 2. 91. Повышение с ПРНБ на ПРНБ плюс 1. Это пропустим. И ниже. Награда за успешные боевые и разведывательные действия 1000 солов. Награда за ликвидацию лидера преступной организации «Зловонка», известного как Понт Сердцеед, король болотников, повелитель «Зловонки» и гнома Лис, 1000 солов и поощрение знаком отличия. 11. Поощрение знаком отличия за проявленную отвагу. Разовая наградная выплата. 1000 солов. Нашел? «Нашел», — машинально ответил я вернувшемуся мулату. «Архив сообщений и дополнение о автодоходе в финансовой вкладке». «Потихоньку приобщаешься к элите, а?» «В сраку элиту!» — отозвался со смешком и сделал небольшой глоток самогона, ловя себя на мысли, что очень хочу бросить в бокал половинку серой таблетки. А она у меня имелась. Несколько таблеток лежали в бедренном кармане и ежесекундно искушали меня. Но притрагиваться к ним я не собирался, хотя отчетливо ощущал начинающуюся лихорадку. Если это начинающаяся ломка, то она слишком вялая. И за ее вялость я винил и благодарил систему, что наверняка поняла что-то по моим анализам и вколола пару грамм чего-нибудь крепкого. «Ты можешь многое попросить», — продолжил тему повар, спарывая еще живой рыбе брюхо и резким движением вырывая требуху. Пара движений, и мясистая голова отделилась от серебристого туловища, скользнув по мокрой доске. «У копулы?» «И она тебе не откажет». «Я уже получил». «Рыбу и бухло?» «А чем плоха награда для настоящего героя?» — фыркнул я, крутя опустевший бокал в ладони. «Подлить?» «Конечно». Выполнив манипуляцию с бутылкой и оставив на стекле медленно заскользившие вниз чешуйки, что странным образом приковали к себе мой взгляд, мулат продолжил мягкую обработку. «И все же, ведь сегодня ты доказал...» «Что доказал?» «Многое. Да и до этого. Сделанное вами всего за несколько дней. Другие и за всю жизнь такого не осилят. Хотя мечтали бы. Сейчас в Дренаштауне каждый знает твое имя. Гоблин Оди. Самый массовый мокрушник современности». «Серьезно?» Оторвав взгляд от бутылки, я удивленно уставился на собеседника. «Ага, серьезно. Ты вообще в курсе, скольких вы сегодня убили? А до этого?» «Кто считает?» — дернул я плечом. «Да похоже, все только этими заняты, подсчетом оставленных вами трупов. И счет идет на десятки. Полсотни наберется уже? Нет еще?» «Не считал», — повторил я. «И это ведь только известные широкой общественности. Наверняка ведь есть и припрятанные дохляки, верно? Или переписанные на чужие шеи». «Да какая разница?» «Разница большая. Убил троих ублюдков — тебя считают крутым. Убил десяток — почти герой. Завалил еще пятерых — вот ты и герой. Но завали 50 рыл, и тебя сочтут долбанутым кровавым маньяком, что дня без резни прожить не сможет. До сих пор у входа в город за спинами патруля стоят зеваки. Знаешь, на что пялятся? На ровненькие ряды испачканных в дерьме трупов. Тех, что выловили из жолоба. А ведь еще не всех жмуриков из зловонки вытащили. Не всех нашли. Там ведь реки дерьма. Отыщут ли вообще всех?» «Не отыщут», — уверенно ответил я, вспомнив, как студенистый банан на ножках целиком заглотнул труп и утопал в темный затопленный коридор. «Ты вообще к чему это?» «Вас уже боятся. Скоро начнут избегать». «И что?» «Станет одиноко? Знай, что в доме копулы тебе всегда рады, гоблин. Всегда посидим, поболтаем, поможем, чем сможем». «Спасибо», — улыбнулся я. «Учту». Почти незамаскированное приглашение влиться в бравые ряды нимфы копулы было озвучено официально. «Пшла!» Взмахом руки подошедшая нимфа прогнала вошедшую в двери очередную гейшу, и та с великой радостью убралась обратно в коридор. Двери мягко прикрылись, а нимфа, зацепив нас мощным запахом терпкого парфюма и самогона, уселась на высокий табурет, навалилась грудью на стойку и, уронив голову туда же, сонно пробормотала. «Так чем тебя благодарить, гоблин?» «А ты уже!» — сказал я чистую правду, отодвигая опустевшие тарелки и бокал. «И что же я тебе такое дала? Поделишься секретом?» «Легко. Я сижу у тебя в гостях, ем твою еду. Второй раз. Все об этом знают. А слухи расползаются быстро. Вот и весь секрет». «Ешь мою еду, пьешь мой самогон, мы друзья», — подхватила Копула. «И что?» «И все. Гоблин Оди дружит с нимфой Копулой». «Опять же, и что?» «А дальше уже мое дело». «Давно меня так никто не бесил», — призналась Копула, снова роняя голову. «Плесните мне». Вместо самогона перед ней поставили тарелку с рыбой, а в качестве приправы добавили назидательных слов. «Меру знать надо». «Пошел ты». «Так она выражает свое счастье», — пояснил для меня Эл. «Сегодня я видела эту накачанную волевую дуру, 299-ю. Приходила в город за покупками. Я, как узнала, сделала так, чтобы ей и паре ее подруг дали приглашение в центр». Не поворачивая к нам лица, пробурчала Копула. «Поглядела я на нее. Бицепсы на зависть мужикам, жопа квадратная, ляжки квадратные. Характер — завистливая сука с безумными амбициями. Пытается найти себе мужика с железными яйцами, выбрала в борделе самого брутального самца и не понимает, что ей надо искать себе сучку послаще и помягче, а не гориллу небритую. Но ты прав, гоблин, в ней что-то есть. Люблю таких». «Приказала выбранному ей мальчику хорошенько постараться, чтобы пришла еще разок. А что ты знаешь про лидера ее бригады?» «Который белокурый психопат с леденящими глазами», — уточнил я. «Он лидер?» «Он самый. Знаком? Виделись пару раз. И? Есть что сказать? Не знаю, откуда у тебя к нему интерес», — медленно произнес я. «Не знаю, что тебе про него система на ушко нашептала. Но хочешь совет, нимфа? Честный совет, за который ты у меня купишь задорого пару знаменитых артефактов из зловонки». «Ты про что?» «Там у входа дубина серебряная лежит. И мачете. С тела понта их снял». «И за сколько?» «Дешево отдам», — махнул я рукой. «По 1000 за штуку. Лень мне самому бегать и продавать. А так в любом заведении с руками оторвут». «Ты продал веселый плукс, тесак Троллса?» «Верно». «Черт с тобой, 2000 солов. В обмен на пару ржавых железяк и твой совет. Выкладывай». Наклонившись для большей весомости, глядя в глаза старому мулату, я максимально внятно произнес: «Не связывайтесь с ним». Спустя пару секунд мулат недоуменно моргнул. Копула тоже ожила, но я уже продолжил, не дав им и слова сказать. «Это весь совет. А вот мое личное мнение. Я не знаю, почему этот ублюдок сидит на окраине, но в одном уверен на 100%. Захоти он, давно бы уже сидел на твоем месте, командуя Дренаштауном. А может, верховодил бы пауками. Или гонял гномов бесноватых повелительным рыком. Не трогайте его. Пусть и дальше сидит в своей стальной норке. Я не шучу, Копула. Если система намекает тебе порыскать вокруг да около соплей, изворачивайся как хочешь, но не лезь туда. Не засылай разведчиков, не собирай про него слухи, не расспрашивай никого, даже самого последнего гоблина или зомби. Просто не трогай его». «Не ожидала». После короткой паузы призналась нимфа, стряхнув с себя разморенное состояние и медленно выпрямившись. «Все так серьезно?» «Ага». Мне плеснули еще нектара, и, не сумев найти причины не выпить, я принял бокал. «А ты к нему как относишься?» «Удавил бы, угребыша, неспешно!» — легко ответил я и сделал большой глоток. «И чего ж не сделал этого, раз виделись?» «А потому что не потяну!» Столь легко сделал я еще одно признание. «Будь у меня полностью заряженный X-стрел с запасом картриджей, будь я в лучшей из доступных в городе экипировки, находись от него на идеальной для выстрела дистанции и лежи он связанный спиной ко мне и с выколотыми глазами, я бы не пошел против него. Не сейчас, во всяком случае. С дальнобойной винтовкой? Может быть. И то не факт. У меня будет шанс только на один выстрел. И промахнись я, он ненадолго исчезнет, но быстро окажется в паре шагов, после чего сделает из меня плотно скатанный мясной шарик с зажатой в зубах собственной мошонкой. И это не метафора. Именно так он со мной и поступит. Потому что он считает таких, как мы, податливым пластилином для лепки. «Охренел?» — выпучилась Копула, разом потеряв все царственно-сонные манеры. «Ты кого сейчас описал?» «Понятия не имею. Я говорю то, что чувствую. Ты запомни первую и главную часть моего совета. Что бы тебе не сулили в награду, не связывайся с ним. Лан тебе не по зубам. По какой бы причине он не сидел на нищей окраине, этому есть веская причина». «И при этом советуешь присмотреться к 299-й. Она работает на него». «Ему насрать на нее и на всех остальных из бригады, Копула. Можешь хоть десяток переманить, он и не почешется. И это еще одна причина для тебя, чтобы не слишком сближаться со мной. Меня он ненавидит». «И ему успел на хвост наступить?» «Причем, как мне кажется, очень и очень давно», — усмехнулся я. Допив, отставил бокал, кивком поблагодарил и пошел к выходу. «Может, тебе девочек послать? Послушных и ласковых?» «Не, хотя... эльфийки есть?» «Конечно». «Прямо настоящие», — невольно задержался я. «А чем настоящая эльфийка отличается от красивой гоблинши в зеленой тунике на голое тело?» С искренним недоумением спросила нимфа, и, не сумев ей ответить, я вышел в коридор, не обратив внимания на авторитетное заключение. «Под одеждой у вас все одинаково, гоблин». «А может, не одинаково», — проворчал я, входя в выделенную мне комнату и закрывая за собой дверь. «Чего сразу мечты заветные ломаете? Может, там все как-то по-другому? Как-то волшебно?» «Что и где волшебно, гоблин?» — прошептал откуда-то сверху и сзади знакомый голос, после чего мне к горлу прижали леденяще холодный металл. «М-м-м?» Голос грубоват и хрипловат, но определенно женский. «Привет, уродина!» — не двигаясь, сказал я. «Хочешь секса, попросила бы, только харю отвратную не открывай, а то я не смогу. Я парень нежный». «По-прежнему хамишь, хрен окраинный». «Так мне штаны снимать? Чур ты сверху! Сегодня что-то умотался». «Вот про это мне и расскажи. Что видел в зловонке?» Нож чуть отодвинулся от моего горла. «Эльфийские цветы больше не интересуют, зеленоглазая?» «Зловонка? Что там видел?» «В зловонке?» — переспросил я, чуть сгибая колени. «Да много чего!» «Ха!» — с этим бодрым криком я и был отправлен в полет одним легким движением, так и не сумев перехватить вооруженную руку. Перелетев широкую кровать, боком приземлился на удивительно крепкий столик, сбив на пол светильник и, грохнувшись на пол, успел поймать слетевшую бутылку самогона и только затем простонал. «Дерьмо!» «Ты стал чуть быстрее», — сообщила мне зеленоглазая, усаживаясь на кровать. «Чего ты ломаешься, гоблин? Расскажи, что видел, и я уйду!» «Задолбаюсь перечислять», — буркнул я, откупоривая бутылку. «Будешь хлебать эту кислоту?» «Ага». «А давай, если кинешь в меня бутылкой, по яйцам полосну». «Да я за стаканом тянулся», — обиделся я, демонстративно опуская бутылку. Как она почувствовала мои намерения? Или просто опыт? Наполнив поднятые с пола бокалы, оставил один на столике вместе с бутылкой и, отхлебнув из своего, занялся массажем ушибленного бока. Обманчиво неспешно провоцирует падла. Забрав свою выпивку, она осторожно пригубила и поощряюще взмахнула бокалом. «Давай, рассказывай». «Что толку пересказывать?» — не согласился я. «Спрашивай, что интересует?» «Видилихткайт. Видел?» «А?» — абсолютно искренне выдал я. «Чё ты ща вякнула?» «Не зли меня». «Да я на полном серьезе! Что за хрень ты сказала?» «Я даже не уверен, что правильно расслышал». «Видилихткайт», — повторила незнакомка, и опять я не был уверен, что сумел расслышать верно. Щелкнув пальцами, я предположил. «С пола слышно хреново. Давай я залезу на постель, и ты все повторишь». «Забирайся, герой», — легко согласилась она, давая понять, что не считает меня достойным опасения противником. Даже как-то обидно. «Повтори», — я осторожно вытянулся на спине, приподняв голову, подсунул под нее подушку, хлебнул из бокала. «Видилихткайт». «Это что?» «Кто?» «Существо. Разумное, отвратное». «Выглядит, как огромная сосиска из прозрачного студня?» «Да». Зеленоглазая ощутимо напряглась, нависла надо мной тенью. «Видели?» «Видели», признал я. Выползла из бокового коридора, целиком заглотнула свежий труп, выдавила из себя струю дерьма и снова ушло в боковой коридор. «Почему не убили ее?» «А зачем? Он нас не трогал!» «Я шучу, гоблин ты тупой!» «Видилихткайт! Его вашим туфтовым оружием не убить! Он что-нибудь говорил?» «Я вот делюсь с тобой инфой! А мне перепадет что-нибудь? Расскажешь пару интересностей? Ответишь на несколько вопросов?» «Позже». После еще одной короткой паузы согласилась зеленоглазая. «Плесни мне еще». «С радостью». «И нет, бутылкой не ударю». «Так оно что-то говорило?» «Говорило. Хотя это скорее мужик, а не средний род. Он сказал, что его зовут Микки. Просил не трогать его и уверил, что не убивал никого. Мы не спорили. Того мужика мы убили». «Оно... он к кому-нибудь притрагивался?» «Нет, мы не приближались». «Как далеко от него были?» «Метров 10, может, чуть больше. Он заглотнул, отрыгнул через сраку, убрал светящиеся щупальца и дал дёру». «Горловые зервы светились?» «Если ты про пучок белёсых щупалец, да, светились». Одним глотком осушив бокал, она уронила его мне на грудь и рухнула рядом, выдохнув в потолок. «Дерьмо! Наливай!» «Да легко!» «Как думаешь, Видилихткайт еще там?» «Наверняка! Тот коридор, где он скрылся, тупиковый, если верить рассказам болотников. Туда в ближайшее время не сунутся, других дел хватает в центральной части зловонки. Микки целого жмурика глотанул. На ближайшее время сыт». «Этого ему хватит на неделю». «Значит, точно еще там сидит и переваривает», заключил я, плеская самогон в оба бокала. Он уже говорит, светится, и у него полное брюхо калорийной жратвы. Дерьмо! Ответишь на пару вопросов? Позже. Еще налить? Позже. Отшвырнув бокал, она крутнулась и вмиг оказалась на мне. Вытянувшись, скользнула коготками по моей щеке и вкрадчиво спросила. «Утешишь обреченную на смерть красотку, гоблин?» «А кто сказал, что ты кр...» Мягкие и горькие от алкоголя губы прильнули к моим. И я перестал задавать дурацкие вопросы, предпочтя заняться куда более интересным делом. «Гоблин! Лопнуть и сдохнуть! Оди! Ты сдох там, что ли?» Голос разъяренной Йорки доносился из-за двери. С оханьем, рухнув с кровати, я прохрипел: «Что там?» «Долго еще дрыхнуть собираешься?» «Не ори ты так! Идите пока, шизы хлебните! Я скоро!» «Скоро он!» — проворчала Йорка и явно хотела что-то еще добавить, но ее остановил голос Баска. «Принято, командир! Ждем тебя в той кафешке, где завтракали в прошлый раз!» «Хорошо!» Постарался я вложить в голос побольше бодрости и, приподнявшись, взглянул на смятую кровать. Никого. Обманула меня зеленоглазая. Обманула. Поведя мутными глазами, наткнулся взглядом на стену напротив, удивленно моргнул, прочел и широко улыбнулся. На стене размашистым алым было написано: «Еще увидимся, гоблин! Смотри в небо, придурок!» Я так люблю теплые любовные послания по утру. Встав, с кряхтением направился в душ, разминая на ходу онемевшие мышцы. Текущее время — 9:27. Наступил новый прекрасный день в стальном раю. Прогноз погоды — пасмурно. Льет и льет небесная моча. Конец третьей книги.